Глава 11. Неприятное известие. Утром мы с Дероли проспали. В каждой комнате на этаже для удобства имелся свой будильник. Круглые настольные часы с летучей мышью наверху, чьи крылья двигались, когда срабатывал сигнал. Проснувшись от крика куратора за дверью, мы обнаружили только летучую мышь. Точнее, ее половину, которую прожорливый Рори с выпученными глазами пытался спешно доесть. «Преподаватель нас убьет, нам сделают выговор», — причитала рыжая, сильно переживая по поводу опоздания. Насколько я заметила, она хотела быть лучшей во всем, что касалось учебы. Но ее идеальный образ успевающей студентки рушился прямо сейчас. «Не все так плохо», — успокаивала я ее, спешно одеваясь. «На завтрак мы, конечно, уже не успеем, но в аудиторию прибежим вовремя». Девушка шмыгнула носом, окончательно расстроившись. «Ты, может быть, а мне еще этого обжору к ведьмам тащить. Так давай я отнесу. Мне-то все равно, будет преподаватель ругаться или нет». Да Ролли взглянула на меня с надеждой. «Правда? Правда-правда?» «Ага, только скажи, куда нести?» Нести нужно было прямо к забору, который стоял между территориями ведьм и вампиров. Покидав тетради в рюкзак, я взяла его и горшок, в котором сидел недовольный Рори, по собственной инициативе, оставшийся без нормального завтрака. В коридор мы с ним выбирались первыми и случайно налетели на неспешно идущих девиц. Я уже хотела извиниться, когда меня бесцеремонно оттолкнули, неожиданно окинув взглядом, полным незаслуженного презрения, да так оттолкнули, что я врезалась спиной в выходящую из комнаты рыжую. «Глядите-ка, пока нас не было в академии, появилось новое отребье», произнесла высокая блондинка, словно сошедшая со страниц модного журнала. Очень плохого журнала, где поверх ресниц девушкам лепили опахало, опухшие, словно от перца чили. Губы заставляли вытягивать уточкой, а талию прятали в жесткий корсет, чтобы грудь смотрелась больше на пару размеров. По сторонам от нее шли такие же франкенштейны с идеальными светлыми волосами в количестве 2 штук, но попроще и пониже ростом, потому что не использовали высоченные каблуки. Видимо, дива должна была выделяться на их фоне, как свежая куча собачьих экстрементов среди заминированного поля. Подпевалы заржали в голос, а блондинка словно этого и ждала. Обратив свои голубые очи на мою вмиг стушевавшуюся соседку, прогнившая насквозь красавица картинно рассмеялась. «Убогая, ты что, размножаться научилась? Как твои дурацкие растения?» «Подержи», — насильно вручила я блондинке горшок с Рори и выхватила у другой нашей однокурсницы вазу с высохшими цветочками. Поравнявшись с нами, судя по виду некогда пышного букета, девушка шла выкидывать презент от своего поклонника, а заодно и выливать из вазы застоявшуюся воду. То, что вода застоялась, мы все мгновенно поняли по прокатившемуся по коридору аромату. Стоило мне перевернуть вазу над головой блондинки. Вручив опешившей девушке ее собственность, я забрала у некрасавицы Рори. От шока она молча хватала ртом в воздух, как рыба, выброшенная на берег, пока ее подружки изумленно хлопали ресницами. «Прикуси свой язык, куколка», — произнесла я, подтолкнув вставшую истуканом Деролли по направлению к лестнице. «Я очень терпимо отношусь к тем, кому природа не додала мозгов, но советую впредь обходить меня и мою подругу стороной, а иначе задолбаешься переодеваться, краситься и укладывать свои роскошные волосы, от которых в следующий раз может вообще ничего не остаться. Надеюсь, со слухом у тебя все в порядке?» Решив, что дальше эти выпендрёжницы разберутся сами, я закрыла дверь в нашу комнату и неспешно направилась в конец коридора, где стояла соседка. Она смотрела на меня большими испуганными глазами, словно я вдруг превратилась в обезумевшего лесника с бензопилой. Молча развернув ее к себе спиной, вновь подтолкнула к лестнице. Отмерла рыжая только на улице, когда я уже собиралась оставить ее одну и свернуть к забору. «Салли!» — протянула она жалобно, голосом, в котором прямо читалось. мы все умрем. Салли, ты хоть знаешь, кто это?» «Очередная выскочка», — уточнила насмешливо, сразу сообразив о ком она. «Дероли, я за свою жизнь поменяла больше 15 школ, поверь мне, и не таких обламывала. Они ж все одинаковые, как фантики от конфет. Сколько ни крути, все равно будет 4 угла». Рыжая в ужасе покачала головой из стороны в сторону. «Тебе это с рук не сойдет. Я чую беду». «Не каркай», — отмахнулась я. «Да даже каркать не придется», — яро возразила соседка. «Это же Ребекка Уллерен, и ее подпевала. Она же дочка лорда Уллерена, второго советника короля». «И?» — потребовала я продолжения, потому что пока ничего катастрофического для себя не услышала. «Даже если за этот инцидент меня выгонят из Академии, мне это будет только на руку». «И она — невеста Нирла Дарквуда». Рыжая все же нашла, чем решительно меня добить. Услышав эту простую фразу, я пошатнулась на ровном месте, потому что никак не ожидала подобного. Раньше мне не приходилось встречаться с теми, у кого уже имелась девушка. Я внимания таких парней просто избегала. А здесь даже не девушка имелась, а целая невеста. «Салли, я ж тебе говорила», — произнесла Дероли смущенно, но, видимо, осознав по выражению моего лица, что я эту информацию слышу впервые, спешно добавила. «Что, разве не говорила? Прости, я была уверена, что ты знаешь. Он тебе очень понравился, да?» «Ничуть», — откровенно соврала я, ощутив, как хорошее настроение окончательно скатилось в трубу. «Я просто ищу способ выбраться отсюда, а с ним, с ними, это реально. Никому не скажешь?» «Да чтоб меня метла в небо унесла», — горячо заверила рыжая, вероятно, нахватавшись у ведьмочек. Кивнув в знак того, что приняла ее ответ, я поделилась самым сокровенным. «Мы вчера достали 2 допуска в закрытое хранилище преподавательской библиотеки». Зеленые глаза Деролли стали еще больше. Она вновь смотрела на меня испуганно. «Теперь ты сможешь узнать, кто твой отец?» «Надеюсь, что да. Но, судя по количеству защитных чар на кабинете мадам Пелесей, хранилище с самописцем обвешано не меньше. Ладно, разберемся», — махнула я рукой и все же отправилась к забору. «Кстати, а какой у нас предмет-то сегодня первым?» Насупившись, словно вспоминает, рыжая громко ответила. «Физподготовка». Мы обе в голос застонали. До забора я добралась быстро. В отличие от стороны охотников, эта территория была максимально чистой. Здесь не имелось разросшихся кустов высотой в человеческий рост. Зато нашлась изнервничавшаяся ведьмочка. Она стояла за забором, сложив руки на груди, и нервно притопывала ногой, выглядывающей из-под длинного темно-фиолетового платья, пошитого на старинный манер. Ее голову венчала изогнутая шляпка, а рядом, двигаясь из стороны в сторону, имитируя человеческую походку, сама по себе бродила метла. Пожалуй, я даже не знала, что удивило меня сильнее. Наверное, все же солнечный свет, который существовал за забором одновременно с нашей темнотой. «Привет». «Еще немного, и я бы ушла», — поздоровалась брюнетка, забирая у меня из рук через прутья горшок. «А где сама Деролли?» «Она побежала переодеваться. У нас физподготовка первым, а этот товарищ сожрал наш будильник», — нажаловалась я на цветок. Отчего его зеленая наглая морда самым натуральным образом покраснела. «Я, кстати, Салли, соседка по комнате». «Я Эника». Пожали мы руки, опять же, через забор. Хотела бы я сказать, что согласилась отнести Рори по доброте душевной, но сделала это не только из желания помочь расстроенной соседке. Персиди и Нирл вчера использовали множество магических примочек, купленных у ведьм, и я не желала упускать возможность познакомиться с такими полезными магичками. «Нам бы с мамой очень помогло какое-нибудь зелье, меняющее внешний облик. Возможно, даже навсегда, чтобы больше никогда не иметь дела с охотниками». «Я тут спросить хотела», — произнесла я неуверенно. Ты или кто-то из ваших может изготовить зелье, которое навсегда изменит внешность?» «Ты сказок, что ли, начиталась, Салли?» Брюнетка усмехнулась, но, с опаской глянув по сторонам, приникла ближе к забору. «Навсегда внешность никакое заклинание не изменит, а уж зелье и подавно. Но есть способ сменить черты, а потом поддерживать их длительное время. Для этого потребуется порошок, зеркало и зелье для оборотней, которое они пьют, чтобы продлить нахождение в своей второй ипостаси даже после завершения полнолуния. Только тебе потребуется очень много этого зелья, если ты хочешь выглядеть по-другому всю свою жизнь. Одного флакона хватит дней на 30 от силы. А если вовремя не выпьешь, то придется снова обсыпаться зеркалом. Так что и его в запасе тоже стоит иметь». Быстро сделав в голове подсчеты, прикинув и так, и этак необходимый минимум, я озвучила его ведьме. 24 пузырька зелья и 4 порции порошка дорого обойдутся?» «Дорого», — отчего-то радостно припечатала ведьма. «Не зелье. Зелье у нас поставлено на поток, а вот для порошка используются редкие ингредиенты». «Чего тебя так сильно припекло? Вроде не уродина». «От навязанного жениха скрыться решила?» Я кисло усмехнулась. «Да ну, какой жених? Слушай, если совсем по чесноку, то денег у меня нет вообще. Я, конечно, попытаюсь раздобыть. Прикладываю для этого все усилия, но может случиться так, что расплатиться мне будет нечем. Может, возможен какой-нибудь бартер, только в пределах Академии. За ворота меня пока не выпускают». «Бартер?» Девушка громко рассмеялась. Моя наглость ее явно развеселила, но тут же посерьёзнев, она нахмурилась и выдала. «А знаешь, возможен. Мы тут приворотные зелья проходим. Чтобы получить высший балл и быть аттестованным по теме, нужно продемонстрировать действие зелья. Только нам его не на ком демонстрировать. Наши ведьмаки уже наученные и заранее себе защиту поставили. Можно, конечно, попытаться взломать, но это долго. Быстрее им будет, если мы кого-то непосвященного приворожим. Раздобудешь волосы парней? Много не надо, по волоску от каждого. 5 волосков, порция порошка. 1 пузырек с зельем. Итого 44 ни о чем не подозревающих парня. Осилишь?» Я обрадовалась такому легкому решению своей проблемы. Но не спросить не могла. «А они потом к вам через забор не полезут?» «На то и расчет. Нам же их преподавателю показать нужно будет. Ты не волнуйся. Мы, как наши мигерии, их продемонстрируем, сразу противоядие дадим. Так что, по рукам?» Ведьмочка вновь протянула ладонь в дыру между прутьями. Я пожала ее с большим удовольствием и даже не дернулась, когда наши руки обняла вспышка света. После бродящей по траве метлы это был сущий пустяк. «Магический договор. Ты же не против? Каждая получит согласно условиям». «Не против». Я широко улыбнулась. Мне даже дышаться стало легче. «Готовьте зелья и порошки. Я вам волос со всей нашей академии надергаю». После того, как я узнала о невесте Нирала, настроение мое упало ниже плинтуса. Но сейчас оно снова поднялось, потому что у меня получалось сделать все, чтобы выполнить пункты намеченного плана. По крайней мере, я очень старалась воплотить все задуманное. Оставалось убедить подлеца Дарквуда добровольно отдать мне один из допусков. Посмотрим, хватит ли на это его благородства. Признаться в том, что у него есть невеста, ему совести почему-то не хватило. Спортивный комплекс находился рядом с забором, за которым начиналась территория охотников. Корпус имел только один этаж. В нем располагались малый зал для занятий, раздевалки, душевые и склад. Я не специально все это узнала. Заблудившись, заплутала, но Мэрика Бектли, преподаватель по развитию основных навыков, отыскала меня и помогла выйти на поле, где сейчас происходило избиение младенцев, а точнее, первокурсников. Влившись в ряды избиваемых, Я тоже побежала по большому освещенному фонарями кругу, засыпанному песком. Поравнявшаяся со мной Деролли шумно дышала, как автомобиль на последнем издыхании. «Классные у нее волосы, правда?» «Необычные», — согласилась я, глянув в сторону беседующих преподавателей. Волосы у мадам Бектли действительно были оригинальными. Половина прядей имела чисто черный цвет, а вторая половина — кипенно-белый. Магрер Бектли — ее муж, они иногда сдваивают занятия и проводят совместные тренировки. Это лучшие тренировки, Салли, потому что мадам Бектли не дает своему мужу зверствовать. Осмотрев коротко стриженного блондина, подтянутой наружности, я сильно удивилась. «А он зверствует?» «Ещё как!» — горячо возмутилась рыжая. «Мы уже восьмой круг бежим!» Если поначалу поле показалось мне большим, то к пятому кругу оно виделось мне просто огромным. Суть физподготовки как предмета заключалась в развитии скорости, ловкости и силы. Но, как по мне, преподаватель просто хотел нас измотать перед тем, как забросить на полосу препятствий. Деролли ползла вверх по доске, закрепленной под углом, впереди меня. «Ненавижу промежуточные зачеты. Вообще, зачеты ненавижу», — тихо жаловалась она. На самом деле вся полоса препятствий состояла из вот таких досок, выемок, ступенек и мостиков. Необычайно длинная, она имела несколько коварных точек, где можно было по бедра провалиться в грязь или рухнуть в бассейн с перьями. Месье Бектли однозначно знал толк в издевательствах. «Давайте, давайте, давайте! Шустрее!» — командовал он, подгоняя нас на первом тестовом прохождении. Вообще, таких полос стояло рядом сразу три, но мы с Деролли выбрали одну и ту же. Мне некуда было торопиться, а она совсем не дружила с физическими упражнениями. Слева и справа от нас сокурсники и сокурсницы быстро проходили участки полосы. Рядом с нами часто менялись лица. Даже блондинка со своими подружками отметилась, как и подобает королеве бала, пройдя все препятствия с блеском. «Драган, если вы не начнете шевелиться, я не допущу вас до зачета, пока вы не сдадите мне все письменные задания», — прорычал преподаватель. Я стала ползти еще медленнее. Соседка в первый день рассказывала, что зачеты по всем предметам в академии проводятся раз в 3 месяца, то есть трижды в год. Но в середине учебного года делали промежуточный экзамен, чтобы оценить степень усвоения материала. Что примечательно, до зачетов допускались лишь те, у кого были набраны сделанные письменные задания. Всего за 3 месяца их требовалось выполнить около 50, но для допуска к зачету хватало сдать минимум 30. Учитывая, что я поступила в академию в середине триниды, сделать самый минимум я просто не успевала физически. Робкая надежда на то, что меня выпнут из-за неуспеваемости, маячила на горизонте. Но для начала нужно было создать хотя бы видимость того, что я старалась. Хоть я и намеревалась как можно скорее покинуть это прекрасное место, лучше его покидать, когда тебя считают молодцом, а не оторвой. Тем более, что я не знала, сколько еще здесь пробуду. Допуски в библиотеку мы достали. Зелья и порошок от ведьмочек маячили на горизонте. Пропуск в город тоже можно было получить, если очень постараться в учебе. Но кинжал для перехода на другую сторону и деньги... У меня не было ни гроша, ни для трат на этой стороне, ни для той, чтобы купить себе элементарное — билет на самолет. Благо, хоть документы не отобрали, и то хлеб. «Вас с позором выпрут из Академии, Драган!» — не унимался месье Бектли. Осознав, что могу навсегда попрощаться с Академией вот так легко, я вообще легла на доску и больше не подавала признаков жизни. Ну, если бы преподаватель на этом успокоился. «Драган, прекратите саботировать. Вы у меня месяц не получите пропусков в город». «А если я быстро пройду все препятствия, то получу?» Мигом взвелась я на ноги. Преподаватель гнусненько усмехнулся. «Если пройдете быстрее всех, я лично выдам вам сразу 2 пропуска. Вперед, к началу полосы». К началу полосы я не пошла, побежала. дождавшись, пока месье Бектли даст отсчет времени, рванула с места так быстро, как только могла. Сама по себе полоса сложной не была. Вымораживали эти перекаты вверх-вниз, отчего постоянно приходилось снижать скорость. Ветром пролетев через все препятствия, я с надеждой подобралась к преподавателю и к его записям в большой толстой тетради. Там он делал пометки о том, кто и за какое время прошел полосу. Из своей тройки я прибежала первой, так что имела все шансы на... На меня обрушился шквал из негодования. «Драгон, вы совершенно не стараетесь подключить свои способности. Вы бежали, как обыкновенный человек. У меня кошка и та быстрее бегает». «Так у меня нет способностей», — я опешила, с перепугу сделав шаг назад. «Ведь даже не соврала. У меня не имелось ни особой скорости, ни ловкости, и уж тем более силы. С этой стороны меня запросто можно было назвать самым обычным человеком, но месье Бектли считал иначе». «Как и все здесь присутствующие, вы рождены ровно в полночь, а значит, способности у вас есть. Просто кто-то очень не желает их развивать». «Из любого правила есть исключение», — буркнула я себе под нос, но преподаватель услышал. «В этом правиле исключений не бывает, студентка. Идите. Не видать вам пропусков, как своих ушей». Я расстроилась. Нет, не так. Я расстроилась. Почти держала пропуск в город в своих руках, но, увы, рухнув на скамью, дождалась, пока до меня ползком доберется взмокшая де Ролли. Слышала, как месье Бектли сказал ей, что сегодня она прошла полосу уже лучше. «Уже лучше — это раза в три медленнее меня!» «Ты как?» — участливо поинтересовалась я, помогая обессиленной девушке сесть. «Если бы я родилась кошкой, после этой полосы у меня совершенно точно истратилась бы одна жизнь», — горестно простонала соседка. «О, смотри, сейчас будут показательные выступления». Размалёванная троица подошла к полосе препятствий походкой от бедра. Даже на физподготовке они нашли, чем отличиться. Вместо одинаковых черных спортивных костюмов с эмблемой Академии, какие носили все, они принарядились в обтягивающие лосины и футболки с такими вырезами, что загадками там и не пахло. Дождавшись, когда преподаватель скомандует «старт», блондинка приступила к прохождению. Невооруженным глазом было видно, что ее подружки отставали специально и могли пробежать полосу куда быстрее, но посрамить честь главной красавицы курса они не посмели. А она не то чтобы старалась. Точнее, очень даже старалась, можно сказать, переигрывала, пытаясь показаться эдакой девочкой-девочкой и одновременно коварной соблазнительницей. Парни с нашего курса разве что слюни на траву не пускали. «Молодец!» — похвалил преподаватель эту улитку. Мой рот как открылся, так больше и не закрывался. Преподаватель мне мигом разонравился. «В таком случае мне мог бы хоть раз пропуск дать. Я-то всяко быстрее Ребекки полосу прошла». «Даже не думай», — вдруг произнесла соседка, безмерно меня удивив. «Что не думай?» «Даже не думай идти качать права», — добавила она и объяснила. «У тебя сейчас такое выражение лица, как будто ты собираешься устроить проблемы себе». «И ничего я такого не собираюсь», — буркнула я разобиженно, не понимая, как де Ролли так быстро меня раскусила. «Вот и не собирайся. Неизвестно еще, как нам сегодняшнее выступление аукнется. Хотя, пожалуй, оно того стоило. Как вспомню это шокированное лицо». До самого конца занятия мы так и просидели на лавочке, обсмеивая то одну тему, то другую. Решали, кто пойдет докладывать куратору, что будильника у нас больше нет. Жребий пал на меня, чему я не особо расстроилась. Просто это неприятно, когда на тебя кричат. Когда к полосе препятствий подошла последняя тройка, на поле появились переодетые в форму студенты с третьего курса. Я это поняла исключительно потому, что среди нестройных групп затесались белобрысый и брюнет. Увидев своего жениха, блондинка подошла к нему все той же походкой от бедра и повисла на его шее, особо не стесняясь присутствующих. Казалось, что она его и вовсе сейчас поцелует прямо на глазах у обоих курсов. В дело вовремя вмешался преподаватель. «Уллерин! Дарквуд! Имейте совесть!» — рявкнул он, и блондинка вынужденно опустила руки. Но от парня не отошла. Что-то весело ему щебеча. Я даже не пыталась скрыть того, что смотрю на них, а точнее, на него. Когда мы встретились взглядами, мне показалось, что Нирал выглядел раздосадованным, или, быть может, мне просто хотелось найти в этих бесстыжих глазах совесть. «Красивая пара, не правда ли?» Я чудом не подпрыгнула от испуга. Невозмутимо глянув себе за плечо, обнаружила на удивление улыбчивого Персиди. В его взгляде было столько ехидства, что хоть ложкой черпай, но я сделала вид, что вообще его не поняла. «О ком ты?» Прекрасно осознав, что я лгу, он посмотрел на меня с выражением. «Врать ты, Салли, вообще не умеешь». Обошел скамейку и сел рядом со мной, перекинув ноги через лавку, словно ковбой. Если он и хотел что-то сказать, то я его опередила. «Что с допусками?» «У нас с Нирлом они есть», — с игривыми нотками в голосе ответил этот невыносимый тип. «Но мне тоже нужен», — возразила я сухо. Он попытался коснуться моей спины, но я тут же встала со скамейки. «Теперь ты знаешь, где они хранятся? Попробую достать сама». «Ты обещал мне помогать», — напомнила я требовательно. Но Персиди ничуть не устыдился. Наоборот, выражение его лица оставалось все таким же цинично безмятежным. «Я и помогаю. Могу сказать, где купить артефакты, зелья и порошки». «Дорого?» — поинтересовалась я скупо. Была серьезна, как никогда. Моим голосом сейчас можно было заморозить целый океан. И пусть я уже знала, через кого могу достать все необходимое, конкретно сейчас пыталась манипулировать. Играла на чувствах, а точнее, сочувствие. Ну, не может же он быть настолько сухим. Парень мгновенно сделался серьезным. «Саламандрочка, ты всерьез еще раз собираешься туда лезть? А разве было похоже, что я шучу? И не называй меня так!» — припечатала я и пригрозила. «Иначе вся Академия станет звать тебя Персик. У тебя здесь...» Коснувшись его не особо церемонясь, я выдернула один волосок из его шевелюры. Парень поморщился, смотрел на меня с глубочайшим непониманием во взгляде и явно ждал объяснений. Тщательно скрывая торжество, я безмятежно улыбнулась. «Показалось, что седой. Пойдем до роли». Тренировочное поле я покидала побежденной. Побежденной, но не отчаявшейся. В эту войну я еще даже не начинала играть.